Глава 36. Ангелина Рокко совершенно верно угадала планы Люка Фишера на будущее. Он отправился в Сидней и там наслаждался светской жизнью на полную катушку. Молодому, красивому, богатому и обаятельному парню нетрудно было найти себе спутницу для приятного времяпровождения в городе. На Новый год он уехал в Париж и вскоре обнаружил, что в Европе холостой, молодой, богатый австралиец притягивает к себе женщин как магнитом, причем как респектабельных дам, так и не очень. Ему нравились обе категории, хотя вторая, пожалуй, меньше. Его познакомили с бразильянкой, старше него на 3 года. В 16 лет Рамона вышла замуж за 47-летнего мультимиллионера. Их брак, что удивительно, оказался счастливым, вероятно, даже слишком, если верить слухам. Поговаривали, что муж Рамоны умер от сердечного приступа в результате ее неумеренных сексуальных аппетитов. Вдова не подтверждала, но и не опровергала эти слухи. После смерти супруга Рамона ушла в глубокий траур, а через год, срок которого требовали приличия, решила отправиться путешествовать. Когда ее познакомили с Люком Фишером, у Рамоны уже более 2 лет не было мужчины. И тут ей подвернулся Люк, молодой, красивый, сексуальный, с озорной искрой в голубых глазах. Рамона взглянула в эти глаза и решила, что 2 лет целибата достаточно. Тем вечером Люк выпил слишком много шампанского, но когда проснулся следующим утром, у него болела не голова, а плечо. Открыв глаза, он понял, почему. На его плече лежала голова Рамоны. Ее роскошные длинные темные волосы веером разметались по подушке. Люк улыбнулся, вспомнив, что произошло вчера, и приподнял укрывавшую их простыню. Посмотрел на ее слегка загорелое тело, полные упругие груди и тонкую талию, и тут же возбудился. Взял ее руку и мягко потянул вниз. Рамона сонно и чувственно улыбнулась, ощутив, чего коснулась ее ладонь. «Опять?» — спросила она. По-английски она говорила с сильным акцентом, а ее голос охрип от страсти. «Опять!» — решительно подтвердил Люк. А потом опять и снова. Почти полгода они вместе путешествовали по Европе. Но постепенно их пыл угас. Обоим хотелось покорять новые вершины. Люк мечтал посмотреть мир, а Рамона не собиралась ограничиваться одним любовником. И все же они расставались с сожалением. Рамона стояла на платформе Афинского вокзала и плакала, обнимая Люка. «Береги себя, мой кенгуренок!» В последний раз она назвала его ласковым прозвищем. «Езжай и делай великие дела. Я никогда бы не смогла удовлетворить твою неуемную жажду. Когда-нибудь и где-нибудь ты найдешь женщину, которая сможет. Тогда ты остепенишься. Но пока весь мир в твоем распоряжении. Не упусти свой шанс». «Прощай, Рамона». Люк сам чуть не плакал. «Я никогда не забуду тебя и время, что мы провели вместе. Будешь в Австралии, найди меня». Рамона усмехнулась. За ее усмешкой всегда следовал озорной выпад. «Ты-то не забудешь, но я бы подумала, прежде чем опрометчиво приглашать меня в гости. Что скажет твоя жена и 3 детей, когда я появлюсь на пороге?» Люк с улыбкой представил эту картину. «Если у меня будут мальчишки, они присвистнут и скажут: «Ну, папа, ну, счастливчик!» Они расстались, смеясь, и хотя в поезде, пересекавшем Европу, Люк грустил, сев на лайнер, плывший в Соединенные Штаты, он быстро утешился в постели попутчицы, разведенной американки с ангельским личиком и душой неутомимой нимфоманки. Плавание позволило им сполна насладиться компанией друг друга, но устать друг от друга они не успели и ни о чем не жалели, когда сошли с трапа и разбрелись в разные стороны. На огромном континенте Люк потерялся, пару раз в буквальном смысле. Он исколесил всю Северную Америку и даже побывал в Канаде. Лишь вернувшись в роскошный нью-йоркский отель и сев ужинать в одиночестве, он впервые за все время затосковал по дому, а через два дня понял, что готов вернуться в Австралию. Он заехал на край света и побывал там, где даже не мечтал оказаться, но вдруг понял, что с кочевым образом жизни пора заканчивать, и почувствовал, что готов остепениться. Где он осядет и с кем, он пока не знал, но, вновь ступив на австралийскую землю, не сомневался в одном — он никогда больше не уедет. Может, и хорошо, что Люк не умел видеть будущее и никогда не слышал поговорку «Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Вернувшись домой, Люк ощутил себя потерянным. Он вернулся в Австралию, потому что тосковал по родине, но обстоятельства, что привели к его добровольной ссылке, не изменились. Из порта он направился прямо в филиал банка Fisher Springs и снял со счета крупную сумму денег, а также забрал небольшую стопку писем, накопившихся за время его отсутствия. Потом велел таксисту отвезти его в ближайший приличный отель. В отеле он принялся распечатывать конверты. В первых двух оказались экземпляры годовых отчетов Fisher Springs. С момента его отъезда прошло два финансовых года. Группа компаний приносила прибыль. Увидев цифры в отчете по дивидендам, он удивленно и довольно улыбнулся. К отчету прилагались письма от Патрика и Луизы Финнеган. Он отложил их в сторону, чтобы прочесть позже. Содержимое следующего конверта порадовало его не меньше. Это был отчет о винограднике от Джанни и Ангелины Рокко. Те нашли и купили участок земли, годный под виноградник, расчистили часть территории и посадили импортные лозы. Те росли хорошо, но Джанни не спешил расчищать остаток земли и засаживать участок полностью до первого сбора урожая. Хотел удостовериться, что лозы дадут хороший виноград. По-видимому, Джанни не только обладал талантом винодела, но и унаследовал семейное деловое чутье. Следующее письмо было отправлено год назад. Брат Люка Филипп раскаивался в содеянном и умолял Люка вернуться домой. Люк выбросил письмо в мусор. Письма Патрика и Луизы заставили его задуматься. Он решил ответить на них, когда будет готов. Остался последний конверт, довольно пухлый. Его содержимое совершенно выбило Люка из колеи, и понадобилось много дней, прежде чем эмоции от прочитанного улеглись. Почерк был незнакомый. Он заглянул на последнюю страницу, удивленно присвистнул и начал читать. «Дорогой Люк, мама с папой хотели сообщить тебе печальную новость, но я настояла, что это должна быть я. С прискорбием сообщаю, что Цисси и ее муж Боб утонули в результате несчастного случая на яхте. Это случилось в прошлом году. Ты же знаешь, что они переехали в Новую Зеландию. Они вышли в море, но налетел внезапный шторм, и яхта перевернулась. Прилагаю газетную вырезку, где все описано. Мне очень жаль, Люк. Мы похоронили их на семейном участке на кладбище рядом с твоими родителями и Мэри. Понимаю, как тяжело тебе это читать, и жаль, что меня нет рядом, чтобы разделить твое горе». Люк отложил письмо. Сердце отяжелело от печали, горя и неизбывного одиночества. Прошло много времени, прежде чем он снова смог взять письмо и продолжить читать. «Жаль, что ты уехал. Мы очень по тебе скучаем. Мама, папа, малыши и Дотти. Дотти вышла замуж, но очень несчастлива. Ее муж — настоящая скотина. Как ни странно, я поняла это сразу, хотя он пытался нас обаять. А Дотти ничего не замечала. Однажды мама увидела ее в синяках. Думаю, он регулярно ее избивает. И мне страшно за ее будущее. Он, кажется, с каждым днем звереет все сильнее. В городе про него рассказывают всякое. Он пьет и водится с другими женщинами. Твоего брата мы почти не видим. Мама с папой выставили его из дома за то, что он с тобой сделал. Я тогда его возненавидела и ненавижу до сих пор. Иногда мне больно от этой ненависти и от того, как сильно я по тебе скучаю. На днях встретила Филиппа в городе. Он хотел поздороваться, но я велела ему проваливать. Ненавижу его за то, как ужасно он с тобой обошелся. За то, что из-за него ты был вынужден уехать из дома, оставить семью и все, что любил. Ты поступил благородно, Люк. Но иногда я плачу, потому что тебя рядом нет. Поэтому я ненавижу Филиппа больше всего на свете. Он отнял у меня тебя. Прости, по-другому я не умею. Такая уж я. Откровенная, прямая, порой грубая. Так мама говорит. Видишь ли, Люк, я люблю тебя. И любила давно, уже много лет. Даже когда ты меня не замечал. Я обязана тебе жизнью. Я всегда это знала, но не потому испытываю к тебе эти чувства. Мне не стыдно это писать. Я не стыжусь тебе признаваться. Знаю, ты решишь, что все это девчачьи фантазии, но мне все равно. Это не фантазии. Я в своих чувствах уверена. И когда ты вернешься, сам сможешь в этом убедиться. Когда ты уехал, я была тощим ребенком, девчонкой, которую можно было дразнить и играть с ней в крикет и теннис. Что ж, с тех пор я изменилась. На прошлой неделе я поехала в город и зашла в фотоателье. Фотографии в другом конверте. Гадкий утенок стал лебедем. Но это уже тебе судить. Понимаешь, что я имею в виду, говоря, что мне не стыдно за свои признания? Повторюсь, я люблю тебя, Люк Фишер. Всегда любила и буду любить всегда. Твоя Белла. Люк так часто дышал, словно пробежал марафон. Признание Беллы сперва его позабавило, затем повергло в шок и поразило, и, наконец, оставило в полном смятении. Люк открыл приложенный конверт и достал фотографии. Он помнил Беллу, какой она была в момент его отъезда, тощей девчонкой со слишком длинными руками и ногами-тростинками. Ее светлые волосы вечно были не причесаны, и она ругалась, как сапожник. Волосы остались светлыми, такими же, как у матери. Ноги стали еще длиннее, но она была уже не тощей. С фотографии на него смотрела девушка, не ребенок. Ее формы округлились, и она стала прекрасной. Никто из его любовниц, даже ослепительная смуглая Рамона, не мог посоревноваться с Беллой Финнеган красотой. Но взгляд Люка приковали ее глаза, голубые и решительные. Глаза, словно призывавшие его поверить всему, что она написала, и принять ее всерьез. Он уже решил вернуться домой и побывать на могиле Цисси и ее мужа Боба. Теперь у него была еще одна веская причина наведаться к Финнеганам.